Возможно, из-за того, что она едва заметно косила, а может, еще почему. Но от взгляда на это лицо становилось не по себе. Ибо угадать, о чем эта девушка думает, не было ни малейшей возможности. Красавиц такого рода не вербуют в поп-звезды или фотомодели. Но в реальной жизни именно они куда сильнее возбуждают и притягивают людей. Захлопнув книгу, Тенго отложил ее в сторону, выпрямился в кресле и пригубил воды из стакана. Пожалуй, Камацу прав. Получи такая девушка премию «Дебют», журналюги от них не отстанут. И, как водится, постараются раскопать что-нибудь скандальное. Да, без проблем тут, похоже, не обойдется. Перед столиком вырос официант, поставил перед Фукаэри стакан с водой. Но девушка даже не шелохнулась. Ничуть не интересуясь меню, она продолжала разглядывать Тенго. От нечего делать, Тенго раскрыл рот и сказал: «Добрый день». Перед ее хрупкой фигуркой он все острее ощущал себя великаном. Не ответив на приветствие, Фукаэри продолжала смотреть на него и, наконец, негромко сказала: «Я тебя знаю». «Ты меня знаешь?» — переспросил Тенго. «Ты объясняешь цифры». «Верно», — кивнул Тенго. «Я два раза слушала». «Мои лекции?» «Да». В ее речи Тенго подметил сразу несколько характерных особенностей. Скудность определений, острейшая нехватка интонаций и крайне бедный, а может и специально обедняемый для эпатажа, словарный запас. Как и сказал Камацу, точно с луны свалилась. «Значит, ты студентка моего колледжа?» — уточнил Тенго. Фукаэри покачал головой. «Я только слушала». «Но без студенческого билета в аудиторию не попасть, разве нет?» Она едва заметно пожала плечами, словно говоря: «Ну ты даешь, дядя. Взрослый человек, а болтаешь такие глупости». «Ну и как тебе мои лекции?» — спросил Тенго. Очередной вопрос, лишенный всякого смысла. Не опуская взгляда, она поднесла к губам стакан с водой и отхлебнула. «Раз приходила дважды, значит, в целом понравилось», — предположил Тенго. «Иначе зачем бы пришла вторично?» «Значит, ты без пяти минут выпускница?» «Пока». «А потом, в какой вуз собираешься?» Она покачала головой. «Что это могло означать? Не хочу говорить о вузе или же ни в какой не собираюсь?» Тенго не понял. Только вспомнил ворчание Камацу. «Да из нее лишнего слова не вытянешь». У столика вновь появился официант. Пришлось делать заказ. Так и не сняв плаща, Фукаэри попросила салат и хлеб. «Это все», — сказала она, как отрезала, и уже вернула официанту меню, но в последнюю секунду вспомнила. «И белое вино». Официант слегка дернулся, явно собираясь уточнить ее возраст, но прошитый взглядом черных пристальных глаз залился краской и прикусил язык. «Ох, крепкий же орешек», — снова подумал Тенго. Себе он заказал лингуини с морепродуктами. И за компанию с дамой бокал белого вина. «Учитель пишет книжки», — произнесла Фукаэри ни с того ни с сего. Чуть подумав, Тенго решил расценить это как вопрос. Похоже, вопросы, звучащие как утверждение, — еще одна особенность ее марсианской речи. «Бывает», — ответил он. «Не похож ни на то, ни на то». «Охотно верю». Тенго попробовал улыбнуться, но у него ни черта не вышло. «Лицензия преподавателя у меня, конечно, есть, но полноценным учителем меня назвать нельзя. А писать пробую, но еще ни одной книги не вышло, так что писатель из меня тоже пока никакой». «Ни рыба, ни мясо». «Точно», — кивнул Тенго. «На сегодняшний день ни рыба, ни мясо». «Любишь цифры?» Мысленно привинтив к ее фразе очередной вопросительный знак, он ответил: «Люблю. И в детстве любил, и сейчас». «Почему?» «За что люблю цифры?» Он выдержал паузу, подбирая слова. «Как тебе объяснить? Когда погружаешься в цифры, на душе становится очень спокойно. Дальше остается лишь собрать все, что нужно, в правильном месте из необходимых кусочков». «Про интегралы понравилось». «Из моей лекции?» Фукаэри кивнула. «А ты сама любишь цифры?» Она чуть заметно покачала головой. «Нет, не люблю». «Но про интегралы тебе понравилось?» — уточнил Тенго. Она снова пожала плечиками. «Так серьезно рассказывал». «В самом деле?» — удивился Тенго. «Что ни говори, а такого комплимента ему еще не отвешивали». «Как про близкого человека», — добавила она. «Это что?» — кивнул Тенго. «Послушал бы ты мою лекцию о прогрессиях. Из всей программы подготовительного курса с прогрессиями у меня самые интимные отношения». «Почему?» «Они очень похожи на равномерную темперацию Баха. Никогда не надоедают. С ними всегда есть место для новых открытий». «Про темперацию знаю». «Любишь Баха?» Фукаэри кивнула. «Сенсей часто слушает». «Какой сенсей?» — уточнил Тенго. «Из твоей школы?» «Сенсей. Буквальный перевод «ранее рожденный». Чаще всего переводится как «учитель», хотя может означать любого мастера своего дела или мудреца, к которому окружающие обращаются за советом. Помимо, собственно, преподавателей, сенсеями в обиходе называют врачей, воспитателей, адвокатов, а также старших или просто умелых людей, от чего опыта зависит выживание коллектива». Ничего не ответив, она продолжала глядеть на Тенго. «Об этом говорить еще рано», — прочел он в ее глазах.